Глава 22. Оказалось, что баня – дело, в общем, понятное, и ничего в ней особенного Джек не обнаружил. Его прикрепили к двум местным, которые провели новичка через тесный жаркий коридор. Что-то объясняли про ковши и каменку, а еще про обвар веника, который ему тоже выдали вместе с нелепой войлочной шапкой. Пару раз его даже хлестнули этой штукой по спине – но особого удовольствия Джек не получил. Наверное, потому, что больше внимания уделял теоретической части, которая так и перла из его сопровождающих. В общем, суета и совершенно невнятные инструкции. Лишь когда Джек вышел из бани, весь в чистом, и после стакана чая с какой-то лесной травой, он почувствовал, что как будто стал легче. Ноги подпрыгивали чуть выше, руки подлетали сами собой. Но, может, это гравитационные соленоиды барахлили? Однако лейтенант Реймонд заявил, что это не соленоиды. «Баня, это такое дело, что даже новичок легкость почувствует. А уж профи кайф получают уже в парилке, как наркоманы». «А вы сами кто, сэр? Профи?» «Я тебе не сэр, я тебе Патрик». «Да, Патрик, спасибо. Ну так кто ты, профи?» «Не знаю, профи или нет, но баню люблю. Маньяк, блин, стал какой-то». И они рассмеялись. Дело было в длинной служебной галерее, куда удалось пройти только благодаря магнитному пропуску Реймонда. «Круто, но начальство ведь тебе по шапке даст, если узнает». «Ничуть. Я подбросил капитану идею, и он за нее ухватился». «А что за идея?» «Придем на место, объясню». На следующий уровень они поднимались на лифте. Новый ярус представлял собой широкий коридор с низким потолком и множеством дверей по обе стороны. Заметив, что они почти прозрачные, Джек подошел к первой из них и увидел неясные контуры кресла, а перед ним какую-то аппаратуру. «На что похоже?» – спросил Реймонд. «Ну, немного на кабину робота». «Отлично!» Реймонд приложил к замку магнитную карточку и распахнул дверь, жестом предлагая Джеку пройти первому. «Ух ты!» – произнес тот, осматриваясь. «Гидравлической жидкостью пахнет». «Гидравлической жидкостью?» – переспросил капитан и потянул носом. «Не беспокойся, она очень летучая и пахнет резко, но не обязательно, что где-то утечка. Не факт». «О-о-о!» – еще раз восхитился Джек, останавливаясь возле кресла, перед которым было несколько рычагов, назначение которых было ему интуитивно понятно. «Ты можешь сесть». «Серьезно?» «Ну, конечно». Джек сел, поискал настройки и подогнал положение кресла под себя. Приводы работали четче, чем в кабинах роботов, а когда он взглянул на панель приборов, оказалось, что она уже включилась, и приборы показывали углы пушек, диаграммы температур снарядов в магазинах и типы их боевых частей. А еще было радарное окно, пока пустое. «Это что, стрелковая позиция?» «Разумеется. Нажми-ка вот эту кнопку, и тогда...» «Что тогда?» «А ты нажми». Джек нажал, и бронированные створки разошлись, открывая перед ним черное пространство космоса. «Что же это такое?» Поразился он, дотрагиваясь поочередно до рычагов управления. «Это одна из орудийных башен, Джек. Две пушки 150 миллиметров, 1500 снарядов до первой перезарядки. Но вообще боекомплект не лимитирован». «Круто! Пусть это не Гаусс, зато снаряды с реактивным ускорителем. Причем летят в лазерном тоннеле». «Это зенитный пост». В общем, да, но до 300 километров можно ударить по более крупным целям. Не исключается возможность удара даже по более далеким объектам. Но это уже по указанию с центрального поста в капитанской рубке. Там другие возможности, правильно? Да, там можно рассчитать баллистику хоть на 10 тысяч километров и выдавать облако снарядов, чтобы оно пересекало с целью. Облако снарядов. Где-то я это уже слышал.